и почти тотчас же ударили минометы. Немцы били по площадям, перепахивая минами почерневший от гари снег. Мятников неожиданно вскинул руки и упал навзничь, так и не выпустив ручного пулемета. Распахнув пальто, сняв шапку, сорвав махеровый шарф, во весь голос пел народный артист Мятников. И сильный, всемирно известный баритон его разносился далеко вокруг. Никогда в жизни Мятников не пел так, как у этого обелиска. Ни на концертах, ни на смотрах, ни на конкурсах. Ни на родине, ни за границей не пел он так, потому что сейчас он пел для своего отца. И эта песня, посвященная памяти павших, песня о гремящем до наших дней эхе Великой войны, звучала на протяжении всего последующего эпизода. Обстрел прекратился внезапно. И почти тотчас же в окопчик младшего лейтенанта Суслина скатился ефрейтор Святкин, осунувшийся, почерневший, неузнаваемый. «Ты живой?» — скорее констатировал, чем спрашивал Суслин. «За нами Ильинка», — сказал Святкин, скручивая цигарку непослушными пальцами. «Там раненые и дети. И отступать нам некуда, младший лейтенант Игорек». «Где Горбузенко?» — в отчаянии повторял Суслин. «Ну где же Горбузенко?» Святкин осторожно выглянул из окопа, опустился на снег, прикурил. «Что там?» – спросил Суслин. «Готовятся». Святкин жадно курил. «Ты толково бой провел, лейтенант. Очень толково. 18 хлопцев, 2 немецкие танковые атаки отбили. Надо же!» Он еще раз осторожно выглянул. Немецкие автоматчики, оттеснив от моста последние группы защитников, сделали главное. Захватили мост и сбили огневой заслон. Теперь за их спинами танкисты лихорадочно ремонтировали разбитую гусеницу «Тигра». Сейчас они своему тигру лапти накинут. И все наши смерти коту под хвост. Святкин жадно затянулся, бросил окурок и теперь заталкивал под ремень гранаты. «Прикрой меня огнем, Игорек». «Бежать?» Не сдерживая нервной дрожи, закричал Суслин. «Струсил, да? Струсил!» «Дурак ты, лейтенант!» — вздохнул Святкин. «Прикрой, говорю, огнем, а то же коту под хвост вся работа. Они сейчас в последнюю пойдут, и жить нам, сколько продержимся. Вот он, наш с тобой последний, решающий. Красиво же мы о нем пели. Тебя же убьют, Витька», — дрожа сказал Суслин. «Пали на полный диск, Игорек». Святкин вдруг то ли пропел, то ли прокричал. Я беспризорничком родился и беспризорничком помру. И выскочил из окопа. Суслин бил короткими очередями, прикрывая подбирающегося к мосту ефрейтора. Он понял, что задумал Святкин. Дрожь прошла, и Игорь стрелял расчетливо, прикрывая друга. На выструганной добела столешнице стояло 18 бутылок цуликаури, а за столом сидели 19 человек, потому что 18-м был народный артист Мятников, а 19-й Валентина Ивановна. И перед каждым стоял стакан с золотым вином. Но люди не пили, не плакали, они говорили. Тенгиз. Когда человек рождается, он обязательно плачет, а все вокруг улыбаются и говорят: «Здравствуй, дорогой!» Пусть же каждый проживет свою жизнь так, чтобы, когда придет его час, он один улыбался, а все бы кругом плакали и говорили: «Прощай, дорогой!» Как сегодня мы говорим эти слова нашим отцам за честную жизнь, за последнюю улыбку, за гордую улыбку человека. Кончились патроны в диске автомата. Игорь, торопясь, вставлял другой диск, а он не шел в пазы. Его перекашивало. Рев взревевшего танкового мотора возник неожиданно. Игорь выглянул.